Теперь нам ясно и то, что данные, полученные в плоскости низших измерений, сохраняют свою значимость в пределах этой плоскости. Это в равной степени относится к таким односторонним исследовательским подходам и направлениям, как рефлексология Павлова, бихевиоризм Уотсона, психоанализ Фрейда и индивидуальная психология Адлера. Фрейд был достаточно гениален, чтобы осознавать привязанность своей теории к определенному измерению. Он писал Людвигу Бинсвангеру: «Я остановился лишь на первом этаже и подвале всего здания». Соблазну редукционизма в форме психологизма, даже, я бы сказал, патологизма, Фрейд поддался лишь в тот момент, когда он рискнул на следующее добавление: «Я уже нашел в моем невысоком домике место, куда поселить религию, с той поры, когда я натолкнулся на категорию невроза человечности». Здесь Фрейд допустил ошибку. Его слова о невысоком домике являются ключевыми. Необходимо, однако, пояснить, что когда речь идет о низших или, соответственно, высших измерениях, это не предопределяет их субординацию и не содержит в себе оценки. В терминах дименсиональной онтологии более высокое измерение означает лишь, что это более объемное измерение, которое включает в себя низшие измерения. Низшее измерение, оказывается, снято в высшем, в том многозначном смысле, который придавал этому слову Гегель. В этом смысле и человек, став человеком, остается в чем-то животным и растением. Можно сравнить его с самолетом, который сохраняет способность передвигаться по поверхности Земли, подобно автомобилю. Правда, доказать, что он самолет, он может, лишь оторвавшись от Земли и поднявшись в воздух. Известен тот неоспоримый факт, что специалист уже по конструкции самолета, который еще не поднимался в воздух, может определить, будет ли этот самолет в состоянии взлететь. Так и с человеком. Портману удалось показать, что человеческое можно проследить вплоть до его анатомических особенностей. Ведь даже плоть человека всегда несет отпечаток его духа. Но наука не только вправе, но и обязана выносить за скобки многомерность реальности, отграничивать реальность, вычленять из всего спектра реальности какую-либо одну волну. Поэтому проекция более чем оправдана. Она необходима. Ученый должен сохранять видимость, будто он имеет дело с одномерной реальностью. Однако он должен при этом знать, что он делает. Иначе говоря, он должен знать источники возможных ошибок, чтобы миновать их в своем исследовании. Здесь мы подошли вплотную к тому, как можно приложить к человеку второй закон дименсиональной онтологии. Допустим, я проецирую не просто трехмерное изображение на двумерную плоскость, а такие фигуры, как Федор Достоевский или Бернадет Субиру, в плоскость психиатрического рассмотрения. Тогда для меня, как психиатра, Достоевский — это не более чем эпилептик, подобный любому другому эпилептику, а Бернадет — не более чем истеричка со зрительными галлюцинациями. То, чем они являются помимо этого, не отражается в психиатрической плоскости. Ведь и художественные достижения одного — и религиозное обращение другой лежат вне этой плоскости. На психиатрическом же уровне рассмотрения все остается многозначным до тех пор, пока через него не становится видным что-то другое, что стоит за ним или над ним. Так и тень имеет много толкований, пока мне не удается выяснить, что же ее отбрасывает — цилиндр, конус или шар. Примечание. возьмем три других феномена, которые также могут в определенных случаях предстать изоморфными в описанном выше смысле – религию, мировоззрение и шизофрению. Куда можно прийти, если рассматривать эти три феномена односторонне и исключительно в психиатрической плоскости, можно проиллюстрировать на примере одного доклада, прочитанного на съезде немецкого общества психиатров и невропатологов в Бад-Наухейме в 1960 году. В этом докладе, сделанном господином фон Цедвицем, говорилось: «Между религией, мировоззрением и шизофренией существуют бросающиеся в глаза совпадения во внешних формах проявления. Если свести их в одну таблицу, можно обнаружить, что для многих корреспондирующих феноменов используются даже одинаковые обозначения. Эти совпадения заставляют предположить их общее происхождение, которое действительно обнаруживается в, ни за что не угадаете, страхе кастрации. Для преодоления страха кастрации, который выступает в виде страха перед Богом или боязни призраков, люди применяют под видом религиозных отправлений те же механизмы, что и шизофреник, с той же самой целью. Те же феномены лежат в основе и мировоззрений, именующих себя материалистическими. И здесь налицо страх кастрации.